маленький неврастенник рисует на штукатурке. Головокружительную галактику и думает о Боге, восседающем на облаке, проповедующем математику. Зануда учитель задал задачу безалаберным ученикам, а трудные школьники, сукины дети, пустили тетрадь по рукам. Где дева-русалка поет под гитару очаровательные куплеты и прыгает на скакалке, мускулистые кентавры отобрали у милиционеров пистолеты. И все пошло кувырком, как кому хочется, и обнимается с моряком непропорциональная уборщица. И дети целуют друг друга и ходят по проволоке. Потусторонняя старуха то ли во сне, то ли в обмороке. И цирковые лошадки выступают под куполом. И на танцплощадке ездит армия с рупором, а бывший учитель на излечении в дурке, он выходит в окно к ученикам, и маленький неврастенник рисует на штукатурке умопомрачительный океан.